прямо какая-то заколдованная тема, доктор Роуз, про жильца Джеймса. Когда бы, где бы, с кем бы я ни говорил, рано или поздно она возникает, причем возникает в немного ином виде. Одна деталь здесь, другая подробность там. Но при этом разница каждый раз достаточная, чтобы сбить меня с толку и заставить гадать, кому же все-таки верить. «Возможно, верить нельзя никому», — подсказываете вы мне. «Каждый человек видит происходящее по-своему, Гидеон. Каждый из нас старается разработать такую версию прошлых событий, с которой потом можно будет жить. В конце концов, эта версия становится для нас истиной. Интересно, с чем пытается жить Кэти Вадингтон спустя 20 лет после преступления? Я могу понять, с чем пытается жить папа или та же Сара Джейн Беккет. Но Кэти, она не жила в нашем доме. Она не имела с нами никаких отношений, кроме дружбы с Катей и Вольф. Верно? Но именно показания Кэти и Вадингтон оказались решающими для дальнейшей судьбы Кати Вольф. Я прочитал об этом в газетной вырезке, где гигантским заголовком стали слова «Няня лгала полиции». В своем единственном заявлении полицейским следователям Катя утверждала, что в тот вечер, когда погибла Соня, ей пришлось покинуть ванную комнату, где она купала девочку по причине телефонного звонка от Кэти Вадингтон, и что отсутствовала не более 1-2 минут. Но сама Кэти Вадингтон, находясь под присягой, заявила, что в момент предполагаемого звонка она находилась на вечернем занятии в университете. Слова Кэти были затем подтверждены записями ее преподавателя. О почти несуществующей защите Кати Вольф был нанесен серьезный удар. Но постойте, господи, неужели Кэти тоже мечтала заполучить жильца Джеймса? Неужели она таким образом подстроила событие, чтобы освободить его для себя? Словно подслушав, какие подозрения зашевелились в моей голове, Кэти продолжила тему, которую поднимала ранее. Катя не испытывала никаких особенных чувств к Джеймсу. Она видела в нем только человека, который мог содействовать ей в изучении английского, и, по сути, она использовала его. Она видела, что ей хочется проводить с ней как можно больше времени, и с удовольствием шла ему навстречу, при условии, что это время посвящало освоению языка. Джеймс не возражал. Наверное, он надеялся, что если он будет очень стараться, в конце концов она влюбится в него. То есть он вполне мог быть тем мужчиной, от которого она забеременела? В качестве платы за уроки английского? Вы это имеете в виду? Сомневаюсь. Секс в обмен на что бы то ни было? Нет, это совсем не в духе Кати. Подумайте сами, ведь она могла бы предложить секс Ханнесу Гертри, чтобы уговорить его взять ее с собой, но она выбрала совершенно иной путь, хотя могла при этом сильно пострадать. Кэти перестала ласкать голубого попугайчика и наблюдала за тем, как птица медленно приходит в себя. Первыми в нормальное положение вернулись хвостовые перья, затем крылья, и, наконец, открылись глаза. Птичка мигнула несколько раз, словно недоумевая, где она находится. «Я сказал, если это не Джеймс, значит, она любила кого-то другого? Вы должны знать кого?» «Вы ошибаетесь. Я не знаю, любила ли Катя кого-нибудь. Но раз она забеременела...» Не будь таким наивным, Гидеон. Женщина не должна любить, чтобы забеременеть. И даже не нужно быть согласной. Вы предполагаете... Я не смог произнести это вслух, поверженный в ужас мыслью о том, что могло произойти и по чьей инициативе. Нет, заторопилась Кэти. Это не было изнасилованием. Она бы мне рассказала о таком, я уверена. Я имела в виду несколько другое.